Здравствуйте, дорогие друзья. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым в этой программе заканчиваем рассказ о жизни одного из белых генералов Владимира Оскаровича Капеля. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлой программе вы рассказали о том, как героически погиб генерал Капель, его смерть действительно пример героизма, героизма военачальника. Когда говорят о военачальниках, часто их вклад в дело спасения своей родины, спасения, защиты заключается в том, что они руководили войсками. Но еще совершить такой подвиг удается не всякому. Печальное событие, гражданская война, которая дала совершить личный подвиг, в том числе и военачальникам, каким и был Владимир Оскарович. Итак, Капель умер. Здесь, конечно, нужно сказать, что, конечно, Капель подвиг совершил. Имея возможность спокойно попасть в союзнический эшелон, он предпочел разделить судьбу армии. Тот крест, который на него спаситель возложил, он вынес до конца. И это для нас, в первую очередь, очень значимо для верующих людей, потому что мы же в первую очередь к христианам обращаемся. Здесь тоже одна очень важная деталь, что даже в том обращении Капеля к крестьянам сибирским, которое я цитировал в нашей прошлой программе, постоянно подчеркивалось о том, что большевики попирают веру в Бога и пытаются заменить христианскую веру той верой, которую проповедует Красное Евангелие, как он писал, да, написанное коммунистами в Петрограде в 1918 году. Это очень важно, потому что часто говорят, в чем разница между белыми и красными? Это разница экономических программ, политических программ. А вот здесь, вот в этом воззвании Капеля к крестьянам, речь идет как раз о вопросе религиозном. Большевики отвергают Бога, заменив Божью любовь ненавистью, вы будете беспощадно истреблять друг друга. Конец цитаты. Вот это абсолютно справедливые слова, потому что все, что было в России после 20-го года, до начала Второй мировой войны, это было беспощадным истреблением одних русских людей другими русскими людьми. Причем в каких-то совершенно фантастических масштабах, потому что я напомню нашим слушателям, что только между 30-м и 40-м годом, вот за это десятилетие, демографические потери прямые советского народа, в результате это репрессии, террор, коллективизации, голод, лагеря, тюрьмы и так далее, депортация, погибло около 9 миллионов человек. Это за 10 лет, это совершенно фантастическая цифра. Если мы говорим о том, что жертвы Холокоста это 6 миллионов, а это считается там всемирной трагедией, то здесь, в общем, цифры еще более существенная, которой мы совершенно равнодушны к этим страшным цифрам, хотя на самом деле, конечно, от их осмысления, я думаю, во многом и перемены отношения нашего к тому, что произошло, зависит наше будущее, если оно у нас еще есть. Что мне бы хотелось еще сказать, если к судьбе Капеля возвращаться? Конечно, вот слух сразу возник о том, что Капель не умер, а вывезли его чехи к японцам. Понятно, что этот слух был исключительно слухом, но очень многим хотелось в это верить. Люди не могли примириться с тем, что генерал Капель умер. Здесь тоже, конечно, очень важная деталь. Вот как ни странно, этот поход, то есть капелевцы-то перешли через Байкал, ушли к японцам, к Семенову. Угу. И интересно то, что японские патрули, когда они встречали белых и спрашивали их, как генерал Сахаров пишет, я одну цитату приведу из его книжки «Белая Сибирь», то есть это было уже в Верхнеудинском районе, в самом городе охрана неслась японскими солдатами, исправно и неутомимо ходили патрули этих маленьких людей, завернутых в торчащий пушистый меховой воротник, в теплых шапках, вяленых сапогах. Трудно было объясняться им со случайными прохожими по ночам на улице с нашими патрулями, вестовыми и с лицами командного состава. В эти затруднения помогли чувства взаимной приязни. Наши скоро подметили, что японцы с особой симпатией относились к нашей армии капелевцам. Именем погибшего героя установился сам собой пароль. «Капель, капель?» — спрашивал ночной японский патруль встречных офицеров и солдат. «Капелевцы» — раздавалось в ответ. Приятной улыбкой скалили зубы маленького желтого солдата, и вместе с морозным паром вылетала какая-то фраза, сопровождавшаяся похлопыванием по рукаву или ласковым смехом, и расходились. Конец цитаты. То есть вот для японцев «Капель» ассоциировался, наверное, они представляли, что это какой-нибудь там выдающийся русский самурай, который совершил такой подвиг, следует неписанному кодексу Бусидо, что-нибудь в таком духе. Вместе с тем нужно сказать, что, конечно, соратники Капеля категорически исключили какую-то либо возможность для того, чтобы было допущено поругание его тела. Ну, мороз был, слава богу, это, конечно, избежал разложения тканей, способствовало сохранению тела. Гроб был похоронен, они почти месяц с собой увозили гроб с телом командующего, и Только где-то примерно через месяц его захоронили в Чите, вначале в кафедральном соборе, потом на участке Читинского женского монастыря. Осенью 1920 года было понятно, что Читу могут занять большевики, гроб был извлечен и вывезен уже за границу в Харбин. И там он был похоронен у алтаря Иверской церкви, которая после Второй мировой войны прекратила существование. Но вот мне бы тут хотелось сказать, что вначале был установлен день памяти Капеля в эмиграции капелевцами, 28 июля, это день святого князя Владимира. Ну, понятно совершенно почему. Потом в 22 году в газете «Русская армия», которая издавалась во Владивостоке, январь 22 года, еще Владивосток был в руках белых, в этой газете была опубликована статья, очень яркая, о Капеле, которую я прочитаю, она очень существенная для нашего разговора. Некто Прибыловский ее написал, о котором, к сожалению, ничего не удалось узнать. 2 года тому назад в сибирской тайге в станционном домике на разъезде Урей умер от крупозного воспаления легких вождь капелевцев генерал-лейтенант Владимир Оскарович Капель. Остатки русской армии привезли дорогое тело в Забайкалье и похоронили в Чите. Когда пришлось оставлять и Читу, прах Капеля был вырыт из могилы и отправлен в Харбин, где покоится сейчас на русском кладбище. Покоится временно, до тех пор, когда можно будет прах вождя русского национального движения возродить родной земле. До сих пор даже мертвому нет заслуженного покоя. Мы знаем, что даже над трупом покойника могут быть издевательства, какие были над трупом генерала Корнилова, вырытого из могилы и отданного на глумление дикой толпе. До тех пор даже не можем сказать обычной фразы, которые говорят над могилой. Не можем сказать «мир праху твоему». Такова доля смертников нашего лагеря. Бушующая красная толпа не терпит даже их могил. На своем крестном пути русская армия оставила 1000 могил. И все эти могилы без имени, все это курганы, на которых даже последнего утешения креста нельзя поставить. Эти бескрестные могилы символизируют нашу несчастную бескрестную эпоху. Но мы верим, что освободившийся от большевизма народ создаст братскую могилу своим лучшим сынам. В свободной России будет братская могила капелевцев. Свободная Россия создаст и монумент на возвращенной с чужбины могиле Капеля. И тогда мы, оставшиеся в живых, сможем сказать над могилой нашего вождя «Мир праху твоему, наш национальный вождь». Конец цитат. Очень такой яркий текст, который как раз дает основание поговорить немножко о том, что дальше происходило. Судьба русской миграции в Харбине была очень трагична после Второй мировой войны, потому что красная советская власть пришла и в Китай, и очень значительная часть дальневосточной миграции не смогла эвакуироваться. А можно примерно предположить, сколько капелевцев в Харбине было? Нет, я не знаю. Но я знаю, что очень многие капелевцы, участники сибирского ледяного похода, ну, это сотни человек точно, как минимум, они эвакуировались частично в Австралию, потому что через Тубабау, Филиппины, был разъезд русских эмигрантов, частично в Австралию, а тех, кого брали североамериканские Соединенные Штаты, 49-50 год, те попали на западное побережье США в Сан-Франциско. Вот в архиве Музея русской культуры в Сан-Франциско, Общество ветеранов Великой войны, много документов, материалов о капелевцах. И их воспоминания там есть, и альбомы, и так далее, фотографии. Но понятно, что вывести гроб с останками Капеля было невозможно. Там памятник был поставлен в межвоенный период, скромный такой достаточно. В 1955 или 1956 году китайские коммунисты его разрушили. А сама церковь, вот эта Иверская, она уже прекратила существование как церковь. Угу. Но ее не разрушили. Нет, она как здание сохранилась, но она была, скажем так, поругана. Склады какие-то были, бог знает с чем. И, в общем-то... Ну, как везде коммунисты поступают. В Австралии в начале нулевых годов еще там кто-то из потомков русских эмигрантов жил, у кого на руках был такой чертеж, рукописный совершенно, с указанием могилы Капеля. Могилу нужно было спасать. Потому что китайцы готовились снести весь этот квартал и построить там супермаркет какой-то большой. Это в какое уже время? Это вот 10 лет тому назад. Слава богу, что нашлось несколько патриотов. Я знаю хорошо одного. Это руководитель программы «Служу отчизне» Первого канала Андрей Васильевич Кирисенко. Второй был такой известный деятель, это предприниматель Александр Аликаев, который занимался попечением об издании книг вот в серии «Белые войны» и так далее. И вот эта небольшая группа, она выехала в Харбин, и это было 14 декабря 2006 года сразу же практически нашли гроб. То есть начали копать, там у них времени было не так много, день-два дали на раскопки китайские власти. Угу. И сразу же буквально нашли на достаточно большой глубине. Это не государство гроб. Российское, нет, это частные лица. Частные лица. Поехали искать Понятно, что гроб, могилу Капеля. Гроб вскрыли, чтобы определить, что Капель, это, конечно, Капель. Угу. Там георгиевская ленточка была. Ну, по-моему, видео даже есть. И отнятые ноги, в смысле вот отрезанные части ступней, иконка. Но самое потрясающее, что сохранность очень высокая была останков. Крайне. То есть даже внешность узнаваемая. Усы, фрагменты усов, бородки. Угу. Прошло-то, простите меня, более 80 лет. Да. И вначале думали похоронить в Чите по месту первого погребения, но коммунистическая партия, отделение Читенское КПРФ резко возмутилось, сказали никакого Капеля, и тогда просто решили, почему не в Москве? А раз Капель стремился в Москву, пускай он будет в Москве. Тем более, что как раз там вот уместно было в связи с Деникиным и Ильиным перезахоронениями. И вот в Донском монастыре Владимир Оскарович нашел последний, надеюсь, приют. Получается, что его хоронили 3 раза. Я думаю, что с останками ни одного белого генерала такого ничего не происходило. Причем надо сказать, что первые годы, 13 января 2007 года, вот было это перезахоронение в Донском монастыре. Самое поразительное это то, что, конечно, вначале все эти могилы были в очень печальном состоянии. Крайне. То есть, ну, и Деникин, и Ильина. Деникин, Ильина, там какие-то покосившиеся кресты позакопали, и ничего не надо а больше. А у Капеля стоял памятник. Слава богу, потом все это привели в порядок. Ведь я вот была, когда в Донском монастыре... 1 сентября 2007 года памятник Капелю поставили. Когда у Деникина, у Ильина были просто холмики из песка и деревянные кресты, а у Капеля стоял приличный памятник. Ну, вот это как раз 1 сентября 2007 года это произошло. И это, конечно, очень отрадно. Нет, сейчас вообще могила в очень приличном состоянии. Сейчас-то да. 3 находятся. И я, конечно, рекомендую всем, кто будет в Донском монастыре, обязательно там помолиться и цветы положить. Там регулярно панихиды проходят какие-то памятные даты, связанные с белым движением. И как раз еще там же сравнительно недалеко от того места, там вот так называемая клумба невостребованных прахов, куда высыпали прах расстрелянных. За стеной там практически. Ну, да. Прах расстрелянных, в том числе там вот и генералы Краснов, Шкуро. Ну, они не расстреляны, а повешены были, но просто кремированы в этом крематории, потом трупы были. Такой своеобразный мемориал. Получается некая альтернатива Красной площади. Так, наверное, Войцеховский там за стеночкой откатили? Нет, Войцеховский же был похоронен в Тайшете на кладбище этого самого Озерлага, лагеря номер 7 Озерлага, и кладбище исчезло, могилу. Хотя, в принципе, я думаю, что если это место не застроено, можно заниматься изысканиями какими-то. Вот Войцеховского-то как раз имело бы смысл Капелю перевести. То, что касается родственников, я уже говорил, что сведения минимальные. А судьбе... Жена ведь осталась на территории, где красные Жена были. Осталась, да, она взяла девичью фамилию Строльман, Ольга Сергеевна. Есть информация, что в марте 40-го года она была осуждена особым совещанием, как особо социально опасный элемент, СОЭ, сокращенно, на 5 лет лагерей. Видимо, она их отбыла. А где она жила? Неизвестно. Нет. Угу. Вот, а детей двое у Капеля? Кирилл, да, Кирилл и Татьяна. Ну, внук, поскольку приезжал Капеля на перезахоронение, видимо, сын Кирилла, то сохранилась какая-то линия. Она умерла в 60-м году. Фамилию взял какую? Строльман, матери, Строльман. Да, Строльман. Угу. Ну, понимаете, жить с фамилией Капель в Советском Союзе, в общем, невозможно. На самом деле, да, это было проблематично. А где внук его живет, неизвестно? Нет, в России. Я думаю, что это у организаторов можно все выяснить, как раз там Маликаева того же. Все это очень, с одной стороны, печально, да, потому что, понимаете, мы так и не научились различать духов, мне кажется, в своей жизни. И я не уверен, что логично совершенно и правильно. Вот я, например, ситуация с Капелем, она совершенно очевидна. Могилу нужно было спасать. Конечно. Но вот сейчас последний, кого привезли, это великий князь Николай Николаевич, младший, да, главнокомандующий русской императорской армии в 14-15 годах. Но перевозить останки белых вождей русских воинов, ну, руководителей Русского общевоинского союза, отрывая их от своих могил в страну, где ставят памятники Сталину и попирают фактически их память и память новомучеников и миллионов христиан, которые были этим режимом уничтожены, это кощунство, на мой взгляд. Вот моя субъективная точка зрения. Поэтому мы не заслужили еще, я думаю, в полной мере, чтобы у нас перенос, перевоз этих прахов состоялся. Да и вообще это не очень умная, честно говоря, история, таскать в останки умерших давным-давно людей туда-сюда, вместо того, чтобы попытаться понять их вклад, место, в нашей истории и что мы с собой сами сделали благодаря этому понятию. У меня противоречивые чувства. Ну, правда, я считаю, слава богу, что могилу Капеля, останки Капеля удалось спасти, и, в общем-то, они так в достойном пребывают состоянии, достойный памятник и так далее. Но, конечно, все равно даже вот судьба вот этих могил, историй, она показывает, что до какого-либо примирения, на мой крайне далеко, и может ли это состояться, примирение за счет признание зла добром, допустим, или признание равноценности белых и красных. На мой взгляд, этот вопрос, конечно, на него никогда не будет однозначного ответа. Считается, что перезахоронение, согласно, допустим, воле человека покоиться в России, это переосмысление истории, которое должно произойти после крушения коммунистической деспотии в нашей стране. Но дело в том, что ленинская эта мумия, она недвижима. Совершенно. Ее-то никто не собирается захоронить. И не только ленинская мумия, там их целая компания. Все эти Сталины, Вышинские и прочие убийцы разнообразные. Это оказывает колоссальное влияние, разрушительное, я бы сказал, на сознание людей, которые сейчас живут. И в первую очередь меня особенно печалит на сознание молодых людей, мальчиков, девочек, подростков, юношей, студентов, школьников, которых туда водят и которые это все видят. Я, кстати, не убежден, что у нас большинство школьников и студентов представляют все, кто такой был Владимир Оскарович Капель, где он похоронен. А кто такой Ленин, представляют все, где он похоронен. Многие даже видели. Конечно. И когда говорится о значении того или иного явления в истории, допустим, что хотели белые и что сделали красные, то в итоге-то любой мальчик, девочка, школьник, студент может сказать, ну и где теперь Ленин? Он на Красной площади. Вот, вот, пока он там, ничего не сделаешь, ничего не сдвинешь. Вот это важность символов. Не просто потому, что они воспитывают людей, да, это влияние огромное. Так же, как и топонимы воспитывают, названия улиц в честь этих красных, а в честь белых мы разве видим? Мы видим в честь палачей, а в честь жертв, которых в христианской традиции жертв всегда считали свидетелями, мучениками, да, греческое слово «мартирос», свидетель, мученик. У нас совершенно не так. У нас по-прежнему герои-палачи. И это воспитательный момент раз. Но и второй — это наш нравственный выбор. Он нам аукнется не в этой жизни. В этой жизни-то мы видим, что происходит. Да еще и в этой может аукнуться. И в этой аукнется, так и в следующей. Вот что мы делаем с собой. Ну и хочется сказать, конечно, если кому-то эта аналогия кажется неуместной, но тем не менее эта аналогия, как мне кажется, самое главное, то, что Капель в одном из последних своих текстов «Воззвание к сибирским крестьянам» говорил, что главное различие – это различие именно духовное, религиозное. Это различие за Христа или против Христа. Вот различие и красных. Так а что такое символ христианства? Это храм и то, что три раза хоронили. Первое захоронение в храме Александра Невского в Чите. Вот и потом предпоследнее, когда его хоронили. Даже четыре раза хоронили, получается, если с перезахоронением считать. Когда хоронили рядом с храмом уже в Харбине. Всегда символ храма был рядом с Капелем. Ну и символ храма как визуальный центр какой-то в нашей вере. Вот он визуальный центр. Центр храма – это алтарь. В алтарь всегда кладется частица мощей святого. Визуальный центр нашей страны – это Кремль. Посмотрите на все картинки и вообще, как страна позиционируется. У нас даже миллионы вкладывали, не рублей, конечно, в позиционирование нашей страны в международном сообществе. Картинки, которые представляют нашу страну, прежде всего визуальные. Ассоциация России – это Кремль, это центр нашей страны. Туда как мощи вложены вот эти все палачи, и Сталин тоже там. И Сталин там лежит. И там лежат вот все вот эти люди, которые убивали, уничтожали и людей, и нашу веру, и нашу страну. Понимаете, вот такой вот огромный мощевик. Лжемощевик. Да, да. Аналогия вот с престолом, с алтарем. А большевики очень много же повторяли. Ну, повторяли, конечно, потому что они слуги антихриста, конечно. Религии, это и это страшно. Ну, и если уж быть совсем-совсем честными, то, может быть, Капеля нужно было перезахоронить где-нибудь на Сен-Женьев-де-Буа. Но все-таки его перезахоранивали люди, которые русские и жители Москвы. Да. Тоже есть какая-то логика. И вот он теперь покоится на кладбище Донского монастыря, и его могила находится в центре. С одной стороны Деникин с супругой, с другой Иван Ильин с супругой. И вот это действительно такое место, которое стало местом памяти и белой идеи, и подвига белых. Но будем ждать, что появятся, конечно, и памятные доски, и памятники, и топонимы. Но без этого, мне кажется, нельзя Потому что есть какая-то чаша весов, да? На одной чаше у нас слишком много красного и кровавого, а на другой почти ничего. И хотелось бы спросить вас, Кирилл Михайлович, что можно почитать, кроме этой книги, которая «Капелька» называется? Самое, это самое полное, потому что самое все, что... Полное. Да, самое полное, все, а что вот вошло. Для, допустим, как вы говорили, не всякий школьник скажет. Скажем, для школьника, что можно почитать? Ну, тогда можно поискать в сети книжечку очерков. А самым первым, как говорил Виктор Георгиевич Бортневский, о Капеле написал. В 93-м году наш Петербургский университет выпустил небольшую книжечку очерки. Вот там о Маркове, Дроздовском и о Капеле есть. Называется «Белое дело». Виктор Бортневский, она есть в интернете, в общем, если для школьников. Угу. Вот. И думаю, что ее купить еще можно приобрести в университете. А в Петербурге есть, вот мы так много сказали о этом уже мемориале, Деникин, Капель, Ильин на кладбище Донского монастыря. А в Петербурге есть места, где можно прийти и почтить память белых воинов? Можно прийти на Серафимовское кладбище. Там похоронен владыка Василий Кривошеин, который служил в Дроздовской дивизии в годы Гражданской войны. Прямо вот если стоять лицом храма Серафимовского, то слева от храма его могила будет. Он приехал читать лекции в 85-м году и умер прямо во время лекции, похоронен был здесь. Его обратно не отправили в Европу. Вот это могила настоящего дроздовца. Потом, я не знаю, на каком кладбище похоронен Евгений Львович Шварц, который в Корниловском ударном полку в ледяном походе участвовал. То есть, в общем, на самом деле, он тоже участник белого движения. И мне бы хотелось, чтобы у нас появилась традиция делать, может быть, из цветов какой-то венок в виде знака ледяного похода, терновый венец и меч. Ну, всем известен этот знак. И, может быть, время от времени, в какие-то памятные даты, возлагать на могилы этих белых героев, если они есть в наших городах. Как мы знаем, они есть. Я думаю, что еще и больше найдется. Этот список очень полезно также иметь в нашем городе. Вот вы назвали два места. Я думаю, что в дальнейшем их будет больше. И хотелось бы такие традиции предлагать, чтобы они становились более распространенными. Мы закончили рассказ о жизни одного из выдающихся белых генералов Владимира Оскаровича Капеля. Передачу вела Марина Лобанова. О биографии Владимира Оскаровича Капеля рассказывал историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.